Флэш-форвард. Представь на мгновение, прошло 5 лет. Максим ловит вайб питерского двора-колодца, вдыхая прохладный влажный воздух. Он студент одного из вузов, готовящих лучших IT-специалистов, как и мечтал. Жить в другом городе непросто, но он был готов. Накоплений, которые он сделал в школе, хватило на первое время. А сейчас он уже подрабатывает младшим тестировщиком в геймдев-студии. Он рад, что когда-то, в 14 лет, не поленился и набросал тот самый первый план. Настя пьет ароматный капучино в уютном кафе в кампусе университета в Милане. Она все-таки получила грант. Он покрыл не всю сумму, но большую часть. Остальное она добавила из своих накоплений. Ее мечта сбылась во многом благодаря той самой табличке с планом, которую она составила на первом курсе. Она смотрит на свои дизайнерские проекты на экране ноутбука и понимает, что все было не зря. Артем держит в руках связку ключей. Они приятно холодят ладонь. Свои, от его собственной квартиры. Да, в ипотеку, но он к ней готовился. Последние 3 года были непростыми. Он много работал, экономил, инвестировал. Он открывает дверь, входит в пустую, пахнущую свежим ремонтом квартиру и вспоминает, как когда-то расписывал в заметках план накоплений на первый взнос. И вот он здесь. Следующая цель в его плане — та самая веб-студия. Твое будущее начинается не когда-нибудь потом. Оно начинается сегодня, с первой записанной мечты. Планирование — это не про ограничения, это про свободу. Свободу выбирать, кем быть, где жить и как воплощать в жизнь свои самые смелые идеи. Ты — режиссер своего фильма. Так напиши для него самый крутой сценарий. Теперь, когда у тебя есть карта твоих истинных желаний, и ты понимаешь, куда двигаться, возникает главный вопрос — где взять ресурсы на все эти грандиозные свершения? Ответ прост, но требует дисциплины. Их нужно накопить. В следующей главе мы перейдем от больших планов к конкретным действиям и разберем, как превратить накопление из скучной обязанности в увлекательный квест. Ты узнаешь, как ставить финансовые цели, какие методы помогут откладывать деньги автоматически, как заставить свои сбережения расти, обгоняя инфляцию. И самое главное, как не сорваться и не потратить все на очередную импульсивную покупку. Это будет твой личный гайд по созданию финансовой подушки безопасности и капитала для твоей мечты.